плохом состоянии. Тяжелого вооружения у дивизии нет. Дивизион F-22, остальное 45-ки. Танков нет, несколько бронемашин. Временно передадим тебе 122-ю танковую бригаду из 54-й. Она начала марш от Сертолова сюда. И две батареи самоходных пушек 152 мм. И все? Чем богаты? Под Новгородом упорные бои. Слышал, слышал. Ну и вот, моя рота разведки здесь у тебя поработает. Знакомьтесь, капитан Иволгин. Да мы знакомы, еще по той войне. Здравствуй, капитан. Здравия желаю, товарищ генерал, откозырял я. Ну, рассказывай, что хорошего увидел. На участке 163-й дивизии немцев не обнаружено. Ее куда-то перевели или держат в резерве. Петр Петрович, давай свой полушубок. Раздевайся, капитан. Пойдемте к карте. Мне, понятное дело, главное захватить обратно мост и Свирлак. Положение на правом фланге меня не очень беспокоит. Сил и средств у противника маловато, чтобы что-то организовать в направлении Вытегры. Однако дивизия подходит оттуда. Длительный марш на состоянии дивизии отразится плачевно. Само собой, напрашивается решение использовать ее на правом фланге у Вознесения. Транспорта для переброски на центральный участок нет. Приехали. Тогда я собираю роту в кулак на правом фланге и совместно с танкистами и самоходками готовлю наступление там. Говоров тебе голову отвернет, Максим. Была установка активизировать действия на всем участке фронта, высказал мнение Евстигнеев. Провели разведку на левом фланге, уничтожили несколько дотов и бронеколпаков. Провели разведку на центральном участке в районе Лодейного поля. Везде противник укрепился и подготовил долговременную оборону. Дополнительно фронт предоставил одну дивизию и одну танковую бригаду. Можем создать неприятности финнам в одном месте. Генерал Гореленко совершенно верно решил действовать на правом фланге, так как перебросить дивизию пешим строем еще на 120 километров влево возможности нет. Думаю, что генерал Гореленко понимает, что у него личного сил и средств действовать наступательно на всем участке фронта просто нет. Тяжелого вооружения в армии кот наплакал, а перед нами инженерное сооружение. В 122-й бригаде трал есть? Были. Вот и начнем с Ошты, ликвидируем хотя бы один плацдарм. Генералы переглянулись. Да не смотри ты так на меня, Петр Петрович. Нет у меня силы средств. И ты сам говорил, что дивизия идет без тяжелого вооружения. Много ты тут 45-кой навоюешь? Давай, капитан, собирай роту. Вот тут в Родионова школа, там и селись. Хотя, постой, бомбили ее недавно. А здесь правее есть дивизионный узел. Выгоняй оттуда Горобца, ему следовать в Кузру. Располагайся. Школу тоже можешь использовать. Собственно, деревня вся пустая, жители ушли. Разберешься на месте. Я выглянул на улицу и позвал Павла. Передал ему все. Вернулся в комнату. Там командарм 7-й отдельной ругался по ВЧ с Говоровым. А адъютант накрывал на стол. «Ну что?» — передал. «Вечером все будут в Родионово». «Ну, давайте пообедам, чем Бог послал. Да поедем смотреть воинство великое». Потирая руки и хитро улыбаясь, сказал Гореленко. «Уломал я его». «Бог послал вкусный, жирный вчерашний борщ с пампушками и свиную поджарку под приличное количество водки». Вкусно поесть командующий любил. После обеда на улице он довольно долго рассматривал наши доджи и виллис, увешанные пулеметами. «Богато у тебя разведчики живут, Петр Петрович. Балуешь ты их. А ты видел, сколько у него на груди навешано? Думаешь, за красивые глаза? Вот и балую». Впереди колонны пошел БТ-7, потом бронемашина, затем наш додж, полноприводная М-ка командующего, такая же М-ка Евстигнеева, а замыкали колонну Виллис и додж. В последнем сидели мы с Женечкой. Погода ветреная, низкая облачность, что-то вроде снега сыплется с небес, зато озираться не требуется. Ехали долго, скорость чуть больше 40 км в час. Лишь к вечеру добрались до Патракеевки, где и встретили первую колонну 368-й дивизии. Усталые бойцы в валенках с заметенными снегом шинелями тяжело несли вооружение и боеприпасы. Скорость 2-3 км в час. А им еще шагать и шагать. Взгляды недобрые, ишь, встали начальнички. Обходи их теперь. «Стой!» — раздалась команда. «Налево!» «Товарищ командующий, 1226-й полк, вверенный вам 368-й стрелковой дивизии, совершат марш в деревне Чалекса. Командир полка майор Алексеев». «Здравствуйте, товарищи!» Нестройный хор голосов в ответ. «Поздравляю вас с прибытием в 7-ю отдельную армию Ленинградского фронта!» — прокричал командир. Кириков «Ура!» практически не последовало. «Полк идет уже вторые сутки. Пройдено 62 километра. Осталось 9. Я подошел после команды вольно к Алексееву. «Капитан Иволгин, фронтовая разведка. Тяжело есть?» «Да, 8 человек с обморожениями. Грузите в 2 доджа». Носилки закрепили на штатные места. Получив разрешение Евстигнеева, мы выехали в сторону Чалексы. Уже стемнело, снег превратился в низовую метель. В Чалексе приемный пункт медсанбата армии. Туда и поместили раненых. Сами вернулись к колонне забрать своих разведчиков. Оттуда тронулись в сторону Родионова. Неожиданно Павел затормозил. «Товарищ капитан, финны, вон! К бою!» 6 тяжелых пулеметов ударили по цепочке лыжников в маскхалатах. Оттуда недолго отвечали винтовки. Затем смолкли. Васенков с 3 бойцами на лыжах отправился туда. Через час они вернулись. «Живых нет. Вот планшетка, 2 автомата и 4 пистолета». 8 медальонов. Пистолеты хорошие. П-38. Глазастый ты, Андреев. Как определил, что финны? По бегу? Наши так не бегают. Они не учли фон леса. Мы же ниже. Все как на картинке. Через 2 часа приехали в Родионово. Майор Горобец, командир дивизиона артиллеристов, не шибко обрадовался перспективе менять местоположение и отдавать нам хорошо сделанные землянки. Он уже позвонил в 227-ю дивизию и попытался отбрехаться от передислокации в Кузру, мотивируя тем, что его комсомольцы через саму Кузру не переправятся. Что он тут делает с целым дивизионом, вообще непонятно. Финны оставили левобережный Вязоостров, но закрепились на одноименном острове. Отсюда он даже по Нимпельде не дотягивается. Но отчетливо понимает, что в Кузре будут дуэли, а не хочется. Я передал ему приказ командующего армией. Он выругался, но нехотя отдал приказание готовиться к маршу. Я взял Вадима и несколько бойцов его взвода и пошел осматривать брошенную деревню. Спустя несколько минут сзади послышался бег нескольких человек. Подбежал Павлик с 20 бойцами. «Товарищ капитан, радисты говорят, что где-то рядом финн на ключе работает. Василий Иванович прислал на подмогу». В результате осмотра деревни обнаружили по следам мальчишку. «Зовут Кузя. Тот и показал место, где базируются финские разведчики. В результате боя имеем 3 раненых и 6 трупов финнов. 3 из них приняли яд. В плен не сдаются».